Часть первая. Дом закатного солнца. «Ты думаешь, мы правда можем что-то изменить?» Ее голос вдруг стал звучать умоляюще. Она с силой сжала кулаки, лежавшие на ее коленях. «Можем ли мы стереть себя настоящих, чтобы стать кем-то другим?» Роберт Годдард. Время взаймы. Глава первая. Стратегическое совещание. Когда я, купив булочек на обед, вернулся в класс, Кацураги все еще корпел над четвертым уроком из задачника по математике. Я сел на стул напротив него, широко расставив ноги и закинув локти на спинку. «И долго ты еще будешь этим заниматься? Все уже достали обеды». «Как раз заканчиваю», — ответил Кацураги, не поднимая глаз. Ему явно не требовалась моя помощь, впрочем, как и всегда. Стоило мне открыть пакет с булочками и якисоба-пан, как он тут же захлопнул задачник. Якисоба-пан — своеобразный бутерброд с начинкой из жареной пшеничной лапши. «Сделал домашку. Должно быть нелегко быть мальчиком из хорошей семьи. Скрипка, кюдо, айкидо, конный спорт, репетиторы после школы. Нужно всегда хорошо учиться». Кюдо — искусство стрельбы из лука. Айкидо — комплекс физических и духовных практик. Он достал из своей сумки обед в контейнере для бенто и аккуратно развернул его. Бенто — японский термин для однопорционной упакованной еды. Всю еду для него готовил нанятый его семьей шеф-повар, внимательно следивший за сбалансированностью меню. «Сложно тебе живется, правда?» «У меня к тебе важный разговор. Какие у тебя планы на эту поездку в лагерь?» — спросил Кацураги, нахмурившись. Я оглядел стены классной комнаты, обвешанные плакатами о школьном лагере Каруидзаве. Каруидзава — поселок в Японии, находящийся у подножия вулкана Осама, префектуры Нагано. Популярный в летнее время курорт. «Планируешь 5 дней и 4 ночи усердно заниматься в горах?» — поинтересовался я. «Этот лагерь полезен, если хочешь поступить в хороший университет. Мы заканчиваем 2-й класс старшей школы. Конечно, все только об этом и думают». «Не совсем так. Ребята в прошлый раз привезли игровую приставку, игральные карты и доску для маджонга». «Маджонг — китайская азартная игра с использованием игральных костей для 4 игроков. Каждый играет за себя». «Может, не стоит брать маджонг? Кости довольно шумные». «Я им тоже об этом сказал. А еще в Каруидзаве всегда полно влюбленных парочек, которые не прочь вместе полюбоваться звездами». «Выходит, учиться вообще никто не собирается», — произнес я с ухмылкой. «Честно говоря, я точно не собираюсь», — ответил Кацураги, сдвинув брови. Достав свой смартфон, я открыл приложение с картами. «Следующая смена пройдет здесь, в горах префектуры Н», — продолжил я, открыв закладки. «Нас поселят в большом здании у одного из туристических горных маршрутов. Я хочу посетить одно место неподалеку оттуда. О нем мне рассказал редактор». В 3-м классе я отправил свой детективный рассказ на национальный любительский конкурс писательского мастерства. Конкурс, правда, не выиграл, но моя работа привлекла внимание одного из редакторов, работавших в жюри, и он попросил меня показать ему другие мои работы. С тех пор мы регулярно встречались и обсуждали мои успехи. «Я слышал, что в районе Каруидзавы на горе М есть дом одного писателя». «Кого?» «Это Юдзан Такарада». Палочки для еды в руках Кацураги замерли. Он присвистнул. «Именно романы Такарады когда-то вдохновили меня стать писателем. Юдзан Такарада писал детективы и триллеры, постоянно внедряя все новые идеи и стили. Одним из его знаменитых высказываний было: „Для детективов наступила эпоха заката“». Эти слова он написал в памятном очерке об ушедшем из жизни писателе Сэйтё Мацумото. Кацураги тоже был им одержим. Он прочел все книги Такарады с момента его литературного дебюта и коллекционировал все, что было связано с любимым автором. от интервью в журналах до произведений, отдельно неизданных. Признаюсь, я завидовал коллекции Кацураги. Далеко не каждому могло хватить на нее денег. О нем ничего не слышно с момента выхода «Темных течений» 5 лет назад. Редактор сказал, что в последнее время он совсем не появляется на встречах, интервью и литературных премиях. Раз он родился в 1900 году, то в этом году ему будет 97 лет. В таком возрасте с ним может случиться что угодно. Я молча кивнул. «И как же ты ухитрился узнать, где он живет?» — спросил меня Кацураги. Я тут же сдался. Мне совсем не хотелось врать ему. Среди документов на столе редактора был конверт с письмом от Такарады. Я подсмотрел его адрес. Честно ответил я. Все вышло случайно. Кацураги опустил голову и, подперев лоб рукой, шумно выдохнул. «Спасибо, конечно, за твою честность, но это довольно безрассудно». Мой друг частенько ругал меня за то, что я был склонен использовать любые средства для достижения своей цели. Если мы просто заявимся туда без предупреждения, то нас, наверное, примут за назойливых фанатов, предположил я. «Наверняка», — спокойно заключил Кацураги. Я замолчал. Он, простонав, скрестил руки на груди. Затем тихо произнес: «Что возьмешь с собой?» Я сразу же понял смысл вопроса. Придвинулся ближе к другу и ответил. Первое издание его первого романа — «Ложная цветовая схема». Рот Кацураги растянулся в улыбке. «Отличный выбор». По его довольному выражению лица я понял, что Кацураги был со мной согласен. Однако, если верить рассказам редактора, весь дом напичкан разными ловушками. «Ловушками?» Глаза Кацураги округлились. «Я имею в виду всякие сюрпризы, потайные ходы и прочее», — ответил я, многозначительно кивнув. Кацураги потер лоб. «Выходит, Юдзан Такарада, заработав состояние, потратил его на исполнение своего самого главного желания. Хотя я всегда думал, что он займется благотворительностью. Нет, скорее...» «О чем болтаете?» Я сразу узнал этот радостный голос. Девушка, чью парту я бесцеремонно занял. Наверное, она закончила обедать и решила вернуться на свое место. Мое сердце бешено забилось, но я постарался сохранить спокойствие и медленно обернулся. До конца обеденного перерыва оставалось еще полчаса, а значит, она пришла убрать пустую коробку из-под бенто. «Извини, что опять занял твое место. Будешь садиться?» «Нет, все в порядке. Я пока схожу в соседний класс», — ответила девушка, наклонившись к сумке, висевшей у стола. Она игриво улыбнулась, словно замыслила какую-то шалость. «И чем же вы двое занимаетесь, рассматривая карту?» «Смотрим, где нас поселят в учебном лагере», — ответил я, слегка проведя пальцем по экрану телефона. «Правда? Интересно». Рассмеявшись, девушка продолжила, указав на свое место. «Пожалуйста, не спеши». «Все с тобой понятно», — заговорил Кацураги. «Понятно что?» «Я все думал, почему на обеде ты всегда садишься именно на это место, чтобы поговорить?» «Случайно?» «Ложь!» — Кацураги произнес это чуть громче, чем следовало, и я горько усмехнулся. Глупо было надеяться, что мне удастся это от него скрыть. Никто в школе не знал, что Кацураги — прирожденный детектив. С раннего детства вся семья замечала его живой ум. В возрасте 7 лет мальчик заинтересовался историей, рассказанной членом семьи, работавшим в полиции. Это было не кровавое дело, а самая обыкновенная кража, и Кацураги быстро указал на преступника. С тех пор полиция несколько раз обращалась к нему за помощью, но по понятным причинам его имя в официальных отчетах никогда не упоминалось. Происхождение и воспитание сделали Кацураги крайне чувствительным ко лжи. Ежедневно сталкиваясь с лицемерием и ложью людей из высшего общества, он мог легко определить, когда человек говорит неправду. У Кацураги выработалась сильная неприязнь к обману. Хоть он и не мог сразу сказать, о чем именно солгал человек, к разгадке помогали прийти его острый ум и наблюдательность. Наше знакомство с Кацураги произошло в апреле, во время первого года обучения в старшей школе. В тренировочном лагере произошло убийство, и именно Кацураги в результате указал на преступника. В прессе сообщили, что дело раскрыла местная полиция. Но я знал, что всю информацию им предоставил Кацураги. Кроме меня, об этом знали только непосредственные участники и свидетели, проживавшие на территории лагеря. С тех пор эксцентричный детектив Кацураги, подобно лучам солнца, проливающий свет на тайны, стал неотъемлемой частью моей жизни. К твоему сведению, мне совсем не стыдно. Зато есть повод для очередного разговора. Вода камень точит. Я все равно чувствовал себя пристыженным и раздраженным. Чтобы сменить тему разговора, переключил закладки в приложении с картами. Выходить будем на третий день после обеда. По расписанию всего 3 урока, а значит, остается больше 9 часов свободного времени. Не совсем свободного, конечно. Это время для самостоятельной работы и выполнения домашнего задания. «Значит, это побег?» Я спросил у сэмпая из литературного клуба. Не будет ни переклички, ни контроля посещаемости. После завтрака следующий общий сбор только в 7 часов вечера. За обедом можно прийти в столовую в любое время, никто проверять не будет. До вступительных экзаменов в университет остался всего год, поэтому старшеклассники используют все свободное время для решения задач из официальных экзаменационных сборников. Но отлынивающих от занятий тоже полно. Они лишь притворяются, что занимаются самостоятельно, а сами, вернувшись в комнаты, только и делают, что играют в приставки. «Опять игры? Неужели совсем никто не выходит в город?» — спросил я, уменьшив масштаб карты на экране смартфона. «Да, даже магазина нет». Ближайший магазин в получасе езды на машине. Поэтому все и сидят по комнатам», — пояснил Кацураги и натянуто улыбнулся. «Пусть мы и собираемся в горы летом и ненадолго, нам все же стоит запастись снаряжением. К тому же мы не знаем, каковы уклоны состояния горной тропы. Для тяжелого подъема не помешают трекинговые палки. Надо бы еще раз добыть специальную обувь. Хорошо. Я попрошу дедушку все организовать». «Подожди», — остановил я друга. «Если мы попросим помощи, то станет очевидно, что мы что-то задумали. Нужно по возможности собраться самим». «Ты, конечно, прав, но...» Кацураги выглядел очень обеспокоенным. Ход его мысли сильно отличался от мышления обычных людей, поэтому порой мне приходилось его сдерживать. «Мы сможем взять только то, что поместится в сумку с вещами для учебного лагеря. Самое необходимое. Только минимум». «Тогда и правда непрактично брать отдельную пару обуви», — ответил он, достав свой смартфон и открыв сайт спортивного магазина. «Похоже, есть складные трекинговые палки. Стоят около 3000 йен. Я закажу их. Это в пределах моих карманных расходов, так что не вызовет подозрений». 3000? Переспросил я, задумавшись о своих расходах. В этом месяце выходил долгожданный перевод книги, которую мне не терпелось прочесть. Могу купить и для тебя. Не надо мне одолжений. Из-за денег любая дружба сойдет на нет. Я скопил немного денег, 4 дня в неделю подрабатывая в сетевом ресторанчике быстрого питания. Я относился к этому опыту как к возможности накопить побольше литературного материала, а заработанные деньги тратил на новые книги и журналы, где печатали интервью любимых писателей. Мы закончили обсуждать наш план, когда прозвенел школьный звонок. Я уже собирался вернуться на свое место, но Кацураги остановил меня. «Кстати». Он прикрыл глаза, выражение его лица стало серьезным и хмурым. «Раз я твой друг, то должен тебе сказать. У девушки, что тебе приглянулось, уже есть пара. И что, мне теперь нельзя ей увлекаться? Думаю, она как раз из тех, кто планирует ночью улизнуть из лагеря, чтобы наблюдать за звездами. Наверное, тебе стоит отступить, пока никто не пострадал. Я спросил, не скрывая раздражения. Значит, это ваша гениальная теория, господин детектив? Нет. Кацураги покачал головой. Просто я видел, как она на уроке мило переписывалась с кем-то в приложении Line. Популярный в Азии мессенджер. Отвратительно. Ты о ней? Нет. Это же ты подсматривал. Я? Озадаченно переспросил Кацураги. Но ведь это она солгала. Его тон стал очень серьезным. Причем в разговоре с подругой. У меня нет парня. Ее жесты, мимика, даже выбор слов. Я сразу понял, что она врет. Друг смело и открыто смотрел на меня, уверенный в своей правоте. То есть теперь ты подсматриваешь в чужие телефоны? Пускай она немного соврала. Но кто дал тебе право вторгаться в ее личную жизнь? Честно говоря, твоя одержимость ложью переходит все границы. Позволь мне сказать. Кацураги выглядел обиженным. Я всего лишь хотел предостеречь тебя. Ты слишком влюбчивый. Это твой недостаток. А я думаю, что благодаря этому я куда человечнее, чем детектив Кацураги. Почему? Эй, ребята, урок начинается! Раздался голос той самой девушки, и мое сердце подпрыгнуло. А, прости, уже ухожу, сказал я, поднимаясь с места. Тогда, Кацураги, как договаривались? Друг молча кивнул. Остаток дня я изо всех сил старался не думать о болезненном открытии. После школы мне лишь немного удалось отвлечься на подработку. На обратном пути я присмотрел в интернет-магазине дешевые трекинговые палки, но с досады заказал те, что были подороже, и сразу же пожалел об этом. Я пытался утешить себя тем, что дешевые палки могли быстро сломаться, но настроение мое упало окончательно. Мне нравилось, как смело Кацураги раскрывал тайны. В этом была его сила. Но иногда он бывал чересчур прямолинеен и заходил слишком далеко. Что мне оставалось делать? А теперь я попросту зациклился и постоянно проигрывал в голове наш последний разговор. Кажется, я действительно страдал из-за разбитого сердца. Я переживал, что наши различия могут однажды нас рассорить. В этот раз все обошлось, но кто знает?